Ночью он спал на старом диване в моей комнате. Однажды его хозяин навестил нас. Лори, которая хорошо разбиралась в знаках отличия, сказала, что он летчик-истребитель. Во всяком случае, на нем был испанский орден, и он тоже был в легионе Кондор во время гражданской войны в Испании. Его мнение о советских летчиках было такое. Они хотя и храбрые, но их легко можно перехитрить. У них есть неприятная привычка уничтожать врага и тогда, когда он уже покинул на парашюте подбитый самолет. Когда он играл с Шерри, который от радости подпрыгивал воздух на своих четырех толстых коротких лапах, как цирковой пони, его мрачное задумчивое лицо светлело. Вскоре он должен был уехать. Мы никогда его больше не видели. Он написал однажды, мы ответили, и это наше письмо вернулось назад с лапидарной надписью «Пал в бою». Хотя мы его и мало знали, его смерть нас очень огорчила. В среду, 30 августа, мы были озадачены странным смешением дат. Соседка получила свои документы о мобилизации в качестве сестры милосердия, датированные понедельником, 28 августа, а на них было помечено третий день мобилизации. Мы предположили, что с субботы, 26 августа, произошло принципиальное изменение. Тогда, когда на рассвете должно было начаться наступление, как сказал нам Гайя. Друг Тео Бальтазара сообщил нам, что его полк как раз собирался открыть огонь согласно полученному ранее приказу, когда гонец принес противоположный приказ. Командир полка хотел был уже расстрелять гонца как провокатора, и лишь с трудом удалось его убедить подождать до тех пор, пока станет известно все точнее. Гайя Страхвиц подтвердил, что приказ не стрелять поступил в некоторые части лишь за 10 минут до установленного ранее срока наступления. Снова вспыхнула надежда. Перед этим трудно было себе представить, что можно еще остановить это быстро продвигающееся войско. Может быть, мы просто не знали, что в последнюю минуту было достигнуто какое-то соглашение? Напряжение стало почти невыносимым. Ольга стонала. «Вы еще молоды, вы не знаете, что значит война. Безграничная скудость, нескончаемые смерти. И в конце концов никто не победит». Так как наши комнаты находились на нижнем этаже, мы положили в ящик письменного стола револьвер, чтобы защищаться от возможных грабителей, ведь мужчин в качестве защитников в этой части страны больше не было. Бюккен научил нас обращаться с гранатами. Гайя оставил нам несколько патронов на экстренный случай. Господа шутили, представляя, какими бы мы выглядели в случае нападения. Небольшой риск попадания в цель. Стоит удовольствие посмотреть на это. Волна воинских частей обогнула нас и остановилась на границе. И вот опять все стало тихо. Деревенские жители собирались маленькими группками и не знали, как им быть. Мы слышали, что поляки взорвали все мосты. Постоянно мы слушали сообщения по радио. Вечером были объявлены ультимативные требования немецкого правительства. После этого Польша объявила мобилизацию. Около часа ночи из Венеции позвонила Ирина и была очень удивлена, что было так трудно до нас дозвониться. Она не знала, что днем мы были отрезаны от всякой почтовой и телефонной связи. Ее голос звучал, как из другого мира. Она рассказывала об интересных встречах, людях. Возможность войны казалась там маленьким облачком на горизонте. Что бы ни случилось, она собиралась остаться в Италии. Так как мы уже в течение многих недель не получали никаких известий от семьи Сковна, то опасались, что родители страшно беспокоятся за нас. 31 августа... Все было удручающе спокойным. Не слышно было ни звука, что казалось еще более угрожающим, чем весь переполох накануне. С так называемого фронта пришло несколько открыток и писем. Теперь вооруженные силы, кажется, действительно отправились в путь. Подавленные, мы бесцельно бродили по дому. Вечером по радио подробно сообщили об объявлении германского ультиматума, срок которого в действительности уже давно истек. Противоположность тому, что мы слышали со всех сторон об общем настроении в 1914 году, на этот раз вся страна была глубоко озабочена тем, что ей предстояло. Глава 3. В пятницу, 1 сентября 1939 года, мы встали рано. Голоса из радиоприемника, настроенного на полную громкость, преследовали нас по всему дому. Во время завтрака мы слушали речь Гитлера в Рейхстаге. «Объявление войны Польше». Вскоре выяснилось, что немецкое наступление уже началось сегодня в 4 часа утра.